другой стороны, как могло быть иначе, если все сделано из самых разных сортов сыра? Мебель, ковровые дорожки, картины, портьеры — все так тонко сработано, даже гнутые ножки и спинки кресел, и ажурные занавески, и кружевные покрывала, цвета от белого до горчичного, от янтаря до заплесневелой густой синевы. На стенах пейзажное панно, зимний лес, тоже из сыра. На полу цветная мозаика из самых твердых сортов сыра, с не без вкуса подобранными оттенками слоновой кости, лугового меда и голубоватой зелени ракфора. Кому как, а меня впечатлило круче любого супермаркета. Что здесь было не сыра, так это елки. Да, я их оставила напоследок, потому что это было самое чудесное из всего, что предстало нашим глазам. Сами елки были настоящие, но убраны к Рождеству игрушками и гирляндами из сыра. Фигурки животных, птицы, рыб, звезды, яблоки, орехи в золотистой фольге и, кажется, все, кроме фольги, сырное. Моцареловый серпантин, мишура из гауды, копченые косички протянулись по диагонали под потолком. В щелкунчике сказано, что Мышильда держала большой двор за печкой, но тут как-то все слишком аппетитно и художественно для запечного королевства. Я тоже хочу жить, как крысы. «Нет-нет, это не упрек, что ты меня не обеспечиваешь», — поспешно уверила я насупившегося Алекса, нежно беря и целуя его ладонь. Вдруг из-за большой, покрытой плавленным сыром двери в центре комнаты отчетливо донесся мелодичный звон колокольчика. «Динь, динь, динь!» У меня загорелись глаза. «Ой, прямо как в щелкунчике!» Когда дети ждали халявных рождественских подарков, жадно надеясь, что им накупили не меньше, чем они заказывали. «Посмотрим и мы, чем одарил нас младенец Христос», — потерла я ручками в алчном нетерпении. Створки дверей сами с собой бесшумно приотворились. Какие только чудеса не увидели мы, подойдя к дверям и застыв пораженно на пороге. Огромная елка — раза в три больше тех, что стояли в передней, только так теперь можно назвать ту комнату, которую я приняла за главную залу. Это оказалось куда великолепнее, чем я могла себе представить, читая Гофмана. Нарядные куклы, игрушечная посуда. О, пригодится для агента 013 с женой и котятами, решила я и, оглядевшись по сторонам, спешно запихнула маленькие кастрюльки, чашечки и блюдца в сумочку. Алекс тем временем с раскрытым ртом рассматривал деревянных солдатиков ростом с трехлетнего ребенка или средних лет барсука в красных мундирах с плюмажами и кокардами. Они были расставлены в каре под елкой. Пехота была впереди, как и полагается пушечному мясу, а кавалерия выстроилась по флангам. Драгунские офицеры с подрисованными усами на стройных белых лошадках с шеей коромыслом. И никакого сыра. Впрочем, лично для меня деревянные вояки были не так интересны, как картонные книжки со складными картинками. Стоило их раскрыть, как вставали сказочные башни, в которых томились принцессы с 20-метровыми волосами, прямо из книги рекордов Гиннесса. И тощие принцы, вскрывающих отсутствие мускулатуры латах, утопающие в ромашках и розах домики цветочных ведьм и позолоченные кареты, везущие золушек на королевский бал. Я только принялась за книжку под интригующим названием «Король и его любимый паж», наверное, о том, что никакая социальная пропасть не может помешать дружбе двух настоящих мужчин. Но они как-то уж больно пылко обнимались на каждой странице, на мой целомудренный вкус, что я оставила книжку. И тут, во второй раз за последние 5 минут, застыла с открытым ртом, уставясь на противоположную стену. «Будь начеку», — предупредил меня Алекс, подозрительно рассматривая голову деревянного коня на палке, прислоненного мордой к стене. «Но я приметила себе гораздо более интересную вещь. На стене висело красное шелковое платье. Мой размер и рост. Это даже отсюда видно. Не в силах больше сдерживаться, я подбежала к нему и с вожделением притянула к себе. Какое милое-премилое! Не трогай, оно может быть пропитано ядом. И не говори, как героине Гофмана, поморщился командор, осторожно отводя мои руки от платья. Цитировать классиков еще никто не запрещал. Я выпятила губки и, воспользовавшись тем, что Алекс отошел и оглядывает комнату профессиональным взглядом, пытаясь обнаружить скрытые ловушки, приложила платье к себе. «Нет!» — закричал мой муж, подскакивая и вырывая у меня обновку. «А кто его мог отравить? Какой-то ты сегодня мнительный!» «Крысы! Чье это, по-твоему, логово?» «Крысы? Это такие маленькие смешные с усиками?» — фыркнула я. «Маленькие с усиками — это мыши, а о крысах не стоит думать так снисходительно. Они не глупее людей, а может, и умнее некоторых». «Ты на кого намекаешь?» — обиженно нахмурилась я, загребая платье, вцепившись в него, как в родной флаг, который у меня пытается отобрать вражеский солдат. «Чтобы отравить платье, по крайней мере, нужно разбираться в химии. Сомневаюсь, что у них есть специалист по ядам такого сложного уровня». «Дай сюда», — не сдавался Алекс. «Тебе оно не пойдет. Тебе красный цвет не к лицу. Тебе больше идет голубой. Нет-нет, не в том смысле. Хоть ты дружишь подозрительно крепко с котом». «Ой, а опять не то хотела сказать. Я совершенно не пытаюсь разбить вашу суровую мужскую дружбу». «Пока мы здесь с тобой занимаемся глупостями, враг, может быть, уже на подходе. Ладно, можешь подержать его немного у себя, но если что...» Наконец-то, оставшись с платьем вдвоем, я зарылась в него лицом. «Фу, пахнет крысиным пометом. Ну ничего, отдам в прачечную на базе. Пусть постирают два раза в режиме деликатной стирки, конечно. Или духами побрызгать». «Ты не замечаешь здесь ничего странного?» — тихо спросил мой муж, на цыпочках обходя залу. «Кроме гробовой тишины?» — спросила я, следя за ним и невольно начиная пугаться. Рядом что-то зашуршало, и не успела я даже сообразить, откуда доносится этот пугающий шорох, как снова зазвенел колокольчик. «Откуда он звенит?» — с видом взявший след милицейской собаки, громко прошептал Алекс. «Впрочем, лично меня, в отличие от него, мелодичный звон наоборот успокоил. Милый, мы же в сказке! Этот волшебный звон рождается в воздухе и таинственен, как само Рождество!» — вздохнула я, глупо улыбаясь. «По-моему, ничего таинственного в Рождестве нет. Родители покупают подарки. Не порть мне настроение! Нам прямо тут кто-то создает настоящую сказку, а ты еще недоволен. Берешь пример у этого хвостатого зануды, нашего кота». Командор обиженно посмотрел на меня, нахмурился и скрестил руки на груди. «Не нужна мне никакая сказка. Сейчас даже не Рождество». «Быть может, в этом чудесном месте каждый день Рождество», — восторженно предположила я. «Такого не бывает. А все наши мутанты, призраки, упыри, вервольфы, за которыми мы вечно гоняемся, бывают?» — начала сердиться я. «Они ведь тоже волшебные, легендарные, мифические». Впервые после свадьбы мне захотелось серьезно поспорить с любимым мужем. До этого момента он мог считать, что весь лимит скандалов и ссор был исчерпан до нашего брака. Согласитесь, такую вежливую, скромную, верную и послушную жену, как я, надо было еще поискать. А он опять портит мне романтический вечер. Коверкает тут все своим критическим умом. Может, мы вовсе не в мире усатых грызунов. Может, мы промахнулись и попали в мир Рождества. Недаром кота рядом нет. Он-то, видимо, угодил крысам. Сегодня ему не везет, бедняги. Но почему медлит новое чудо? Ведь не просто так же звенело. Ведь что-то после этих колокольчиков должно произойти. «Хватит», — Пойдем отсюда. Не нравится мне это место».